Глава 17. О ножах и не только. Джулиан слышал во сне женские крики, а проснувшись, понял, что это не сон. Кричали откуда-то со стороны крыла прислуги. Вскочив с кровати, он натянул брюки, накинул рубашку и халат. Кэстрель пронесся по коридору через зал вниз по главной лестнице. У подножия лестницы он остановился, взглядом наткнувшись на Гэя. Тот пересекал холл, и двигался он со стороны служебного коридора. На Гэе был костюм для верховой езды, а в руках промокшее под дождем пальто с капюшоном. Сапоги были в грязи, а волнистые волосы завитушками липли ко лбу. От него тянуло запахом мокрой шерсти. Он вздрогнул, увидев Джулиана. «Я мог бы догадаться, что вы бродите по дому, как призрак Гамлета или Макбета, или кого бы то ни было». Я слышал женский крик. «А, это Доркас! Глупая кляча! Можно подумать, что она никогда прежде не видела человека в капюшоне!» «Так она кричала из-за вас? Не говорите так, будто я подкрался к ней сзади с ножом в руках. Я просто зашел через заднюю дверь и прошел в людскую, где и столкнулся с Доркас. У меня был накинут капюшон, и она крылся от дождя, так что она не видела, кто перед ней, и она принялась кричать. Могла бы поднять на ноги весь дом. Пришлось стряхнуть ее, чтобы она замолчала. И, конечно, со всех сторон появились слуги и уставились на нас, как на спектакль Панчо и Джуди. Черт побери их глаза!» «Вы не можете ее винить, сейчас все взвинчены. Да, но у нее не было повода так драть глотку. Ночью я всегда хожу через заднюю дверь. Должно быть, она не ожидала, что вы куда-то пойдете в такую ночь, как эта. Погода меня никогда не останавливала. Я не чья-то бабушка». «Как и я, но мне бы понадобилась чертовски веская причина, чтобы выйти наружу в такую бурю. А у меня и была веская причина. Я хотел вырваться из этого дома. Я не мог заснуть, все думал, как мы проходили мимо тела этой девушки со свечой и глядели на нее. Кажется, это вас тронуло? У меня был почти припадок, если вы это имеете в виду. Мне не нравится смотреть на мертвецов. Впрочем, я не так много их и видел». Говорю это на тот случай, если вы считаете, что я порой брожу по дому и подбрасываю трупы в чужие постели. Он подошел к Джулиану и устало опустился на ступени. Тот сел рядом. «Это есть причина, по которой я не поступил в армию», — продолжал Гэй. «Хотя, думаю, полковник хотел бы меня видеть в своих полковых цветах. Да и семейные традиции требуют хотя бы одного фонклера в мундире каждое поколение». Но это не значит, что я трус. Я люблю хорошую драку, не меньше других. Но смерть – это другое дело. «Может ли он притворяться?» – думал Джулия. Слова Гэя звучали совершенно искренне. Но это же не то же самое, как говорил бы убийца, чтобы оправдать свою реакцию на то, что оказался в одной комнате с телом своей жертвы. Он сказал, «А смерть женщины совершенно другое. Мне тоже больно видеть, какой юной и хрупкой она была, и какой красивой». Гэй резко встал и отошел на несколько шагов. «Это очень дурное дело», — пробормотал он. «И убийцу нужно найти. Я знаю это. Все знают. Сэр Роберт позволил мне тоже вести расследование. Мой слуга сейчас в тюрьме. Его могут обвинить в убийстве. И у меня веские причины найти настоящего преступника. Вы не ответите на вопрос? Какой? Вы говорили, что комната, где нашли убитую, раньше была вашей. А какое это, черт возьми, имеет значение? Я думала, у вас могут быть какие-то мысли о том, почему девушка и убийца оказались там. Быть может, они что-то искали? Да будь я проклят, если знаю. Сейчас слишком рано для загадок. Я разбит и иду спать. У меня остался всего один вопрос. Хотел бы я, чтобы был способ задать его поделикатнее. Но все же, есть у вас привычка носить с собой нож? Нет и нет. У меня есть складной карманный нож, но я и не таскаю его с собой по Беллигарду. И я могу доказать это, если нужно. Джулиан встал. Спасибо за ответы. Если вы вспомните что-нибудь странное или примечательное о той комнате, вы сообщите мне. Да что вы все заладили об этой комнате? Потому что я думаю, что мы не знаем чего-то важного. Что за безотрадное время суток? Темнейшая ночь светлее, чем дождливый рассвет в Англии. И он вернулся в свою комнату. В доме было очень тихо. Кажется, крик Доркас больше не поднял никого. Неудивительно, комната Джулиана была ближе всего к крылу слуг. Его старая комната еще ближе, насколько он мог представить. Она была рядом с кабинетом Роулинсона, что располагалось в крыле прислуги на верхнем этаже. Кэстрель подумал, что ему нужен план дома, чтобы понять, как расположены комнаты. Быть может, Роулинсон достанет ему такой. Он лег в кровать, уже не надеясь уснуть, но усталость все-таки пришла на помощь. И вновь, открыв глаза, Джулиан понял, что уже 9 утра. Мисс Крэддок спустилась к завтраку вместе со всеми, но ничего не ела. Как только позволили приличия, она вышла из-за стола и направилась в библиотеку. Джулиан последовал за ней. Хью, заметив, что эти двое пропали один за другим, почувствовал себя так, будто кто-то резко дернул его за воротник. «Черт бы побрал этого человека! Зачем я только его пригласил?» «О!» — воскликнула Мот. «Мистер Кэстрель?» «Я побеспокоил вас?» «Нет». «За завтраком вы выглядели очень беспокойной, и, думаю, эта тревога не прошла». «Да, конечно, я тревожусь, как и все, но никто больше меня. Впрочем, мне хотя бы удалось вчера немного поспать». Его взгляд остановился на тенях, что залегли у нее под глазами. Он все равно, что протянул руку и провел под ними пальцами. «Я волновалась». Девушка заколебалась. «Но я не могу сказать, почему. Я бы хотела, но...» «Вчера вы как будто бы доверяли мне. Вы приняли меня на службу внештатным кавалером. Вчера еще не было убийства, вчера все еще не произошло. Мисс Крэддок, если вы что-то знаете, что угодно, что может пролить свет на убийство, я не могу выразить, как настоятельно я советую вам этим поделиться. Человек, которого я всей душой считаю невиновным, под подозрением, виновный же может остаться на свободе». Она сжала руки в замок и зашагала туда-сюда. «Я бы ни за что на свете не стала скрывать что-то, что может доказать невиновность вашего слуги или помочь схватить настоящего преступника. Но это может не иметь никакого отношения к убийству. Это не моя тайна. Если бы это было так, я бы доверилась вам, не задумываясь. Я доверяю вам, мистер Кэстрель, по-настоящему. Быть может, вы хорошо подумаете о том, стоит ли хранить этот секрет. В расследовании вроде этого даже самые неясные и неважные вещи – могут иметь значение, о котором мы и не догадываемся. Она покачала головой. «Если я скажу, я не смогу заставить вас забыть. Вы не сможете сделать вид, что ничего не знаете. А если я совершу ошибку?» «Сейчас проявлять скрытность опасно. Мой слуга в тюрьме, потому что кое-что утаил, думая, что ему это повредит. В итоге ему куда больше повредило то, что он скрывал правду, чем сама правда». «Я просто не знаю. Мне нужно подумать. Я подумаю». Она решительно кивнула. «Я обещаю». Ближе к полудню небо расчистилось, и дом наполнился солнечным светом. Сэр Роберт приказал Трэвису и одному из особых констеблей прочесать старую комнату Джулиана, коридор и соседние комнаты в поисках улик, что могли пропустить прошлым вечером. Кэстрель немного понаблюдал за поисками, но, решив, что это... методичное занятие не принесет никаких откровений, отправился поговорить с Роулинсом в его тесном кабинете. Секретарь был изможден. Джулиан подумал, что Роулинсон должно быть из тех людей, которым по душе постоянство и рутина. Убийство было чужеродным вторжением в его уютный мирок, которым секретарь был сбит с толку, обеспокоен и возмущен. «Что я могу сделать для вас, мистер Кэстрель? Не будете ли вы добры одолжить мне записи, что делали во время вчерашних расспросов?» «Это официальные документы. Я не думаю, что имею право передавать их кому-либо». «Тогда, может, мы придем к компромиссу? Мы не будем выносить бумаги из этого кабинета. Я мог бы взглянуть на них здесь». «Ну что же, думаю, это возможно. Сэр Роберт сказал, что вы тоже ведете расследование». «Именно так. Благодарю. И еще кое-что. Я был бы очень благодарен, если бы вы достали мне план дома». И чем подробнее, тем лучше. Я думаю, найдутся чертежи, что сделали, когда строили новое крыло. Я попробую их отыскать. Благодарю вас. Джулиан сел за стол Роулинсона, а секретарь передал ему свои заметки. «Вот перо и бумага», — добавил он, — «если вы захотите записать что-то сами». И он кашлянул. «Вы не против, если я покину вас? Есть много других дел, что требуют внимания. Это убийство отнимает удивительное количество времени». «О, конечно!» — с готовностью ответил Джулиан. «Эта комната все равно была слишком тесной для двух человек. и секретарь должен был обладать телосложением крота, чтобы с удобством работать здесь. Секретарь вышел. Джулиан взял ножик, чтобы очинить перо, но пригляделся к нему повнимательнее. Конечно, лезвие, как и у любого перочинного ножа, было слишком коротким, чтобы нанести смертельный удар, но, черт побери, сколько же ножей постоянно бывает вокруг нас? Должно быть, в Беллигарде их десятки. Ножи есть на кухне, есть конюшня, где ими режут веревки и пускают кровь. Садовые ножи можно найти в оранжерее, охотничьи – в оружейной. Мужчины порой носят складные ножи. Хотя Гей очень уж горячо отрицал, что взял такой с собой в Беллигард. У женщин скорее найдутся ножницы, как у леди Тарлтон. И такой инструмент для рукоделия может обладать дьявольски тонкими и острыми лезвиями. Кроме того, доктор МакГрегор обучал леди Фонклер медицине. Вероятно, у нее есть нож для того, чтобы извлекать осколки или вскрывать фурункулы. А художнице нож пригодится, чтобы затачивать карандаши. Хотя, конечно, Изабель может пользоваться обычным перочинным. Кэстрель решил пока забыть о ножах. Обмакнув перо в чернила, он вывел на листе заголовок. День убийства, хронология. Потом он писал несколько минут, освежая память с записями Роулинсона. Утро. Хью, Гей, полковник Фонклер и я на конской ярмарке. Леди Фонклер принимает утренних посетителей. Местонахождение сэра Роберта, мисс Фонклер, леди Тарлтон, мистера и мисс Кредок неизвестно. Час, обед. В 2 часа примерно. Мисс Кредок и я беседуем в музыкальной комнате. Сэр Роберт, леди Фонклер и Хью просматривают юридические документы. Леди Тарлтон вышивает в своей комнате весь день. Местонахождение мисс Фонклер, Гея, полковника Фонклера и мистера Кредока неизвестно. Примерно 3 часа. Мисс Фонклер отправляется в розовую беседку, чтобы сделать эскиз. Мистер Кредок выезжает прокатиться. Время отбытия неизвестно. 3:30 примерно. Хью и я поехали покататься. Брокер принес сапоги в мою комнату и остается там после того, как я уехал с Хью. Мисс Кредок отправляется на пикник с мисс Причард и девицами Фонклер. Полковник Фонклер находит Гэя в библиотеке. Гэй уходит в свою комнату и ложится вздремнуть. Полковник в это время идет в свою комнату. Примерно 4. Сэр Роберт и леди Фонклер уходят в оранжерею. Примерно 4:25. Брокер выходит из моей комнаты и идет в оружейную. 4:30. Майкл запирает парадную дверь. Слуги садятся ужинать. Между 4:30 и 4:45. Мистер Кредок идет на поляну в лесу. 4:50. Брокер приходит в людскую. Вскоре после 5. Полковник Фонклер выходит из своей комнаты и приходит в зал слуг в возбужденном состоянии. Есть ли на конюшне кто-то, кто оседлал бы ему лошадь, после чего выходит через заднюю дверь и выезжает верхом. Между 5:15 и 5:30. Сэр Роберт отлучается из оранжереи в библиотеку, где берет книгу стихов Поупа. Леди Фонклер остается в оранжерее. 5:20 примерно. Мисс Фонклер покидает сад через оранжерею, спрашивает леди Фонклер, который час, поднимается наверх нового крыла и идет в главный дом к мисс Кредок. Она проходит по коридору, что ведет в мою комнату, поворачивает в комнату мисс Кредок, обнаруживает, что ее там нет, и возвращается к себе. Мистер Кредок звонит у парадной двери. Майкл впускает его и снова запирает дверь. Мистер Кредок проходит по главной лестнице в свою комнату, где остается до 6 часов. 5:30 примерно. Сэр Роберт возвращается в оранжерею. Гей просыпается и звонит своему камердинеру. Примерно 5:45. Мисс Кредок возвращается с пикника и идет в свою комнату. Примерно 5:55. Хью и я возвращаемся с прогулки. Я иду в свою комнату и нахожу тело. Мисс Кредок спускается вниз, говорит с Хью в холле и возвращается к себе. Что же, очень гладко и упорядочено, но не очень полезно. Эта хронология предполагает, что все Фонклеры и Кредоки говорили правду, при том, что Кэстрель был уверен, кто-то, если не большинство, лгали. Впрочем, составить эту таблицу все равно стоило, так будет проще заметить противоречия. Джулиан немного поразмыслил о том, как убийца мог быть одет? Все Фонклеры и Кредеки, кроме сэра Роберта, были переодеты к ужину. Стало быть, если кто-то из них преступник, он успел переодеться после убийства девушки. Ну или хотя бы смыть кровь с костюма или платья. Одежда жертвы была в грязи, значит, мог испачкаться и убийца. Кроме того, около умывальника не было следов. Стало быть, по меньшей мере, обувь убийцы осталась чистой. Если вчерашняя одежда кого-то из подозреваемых окажется испачкана, они могли привести совершенно невинное объяснение. Джеффри и Кредок перед ужином ездили верхом. Изабель была в саду. Гей ночью сменил вечерний костюм на одежду для верховой езды и бродил под жестоким ливнем. В целом Джулиан не считал, что осмотр одежды принесет какие-то плоды, и это к лучшему, так как сэр Роберт мог и отказать в его проведении. Если на чем-то костюме и сохранились улики, они могли обнаружиться и без обыска. У каждого из подозреваемых была горничная или камердинер. Что заметили бы пятна, разрывы или таинственное исчезновение части гардероба? И любой слуга, обладающий такими сведениями, может ими поделиться из чувства долга или страха, желая похвастаться своей важностью или просто соблазнившись объявленной наградой. Если, конечно, верность Фонклерам не возобладает над этими соображениями. Верность – настоящее проклятие для любого расследования. Пойди разбери, кто-то лжет, чтобы защитить другого от суда, а кто спасает честь семьи от поругания. Возможно, именно эта верность и вынуждала местную прислугу так сдержанно разговаривать с Джулианом, когда сэра Роберта не было поблизости. Либо они считали его самого убийцей или подстрекателем, что толкнул на это брокера. Простейший вопрос, что Кестрель задал Майклу, заставил лакея встревожиться. «Ты знаешь, где сейчас мисс Фонклер?» – спросил Джулиан. «Нет, сэр». «Ты не знаешь, она сейчас в доме?» «Нет, сэр». «Ты не знаешь, или она не в доме?» «Не в доме, сэр». «Ха, дело сдвинулось с мертвой точки. Ты знаешь, куда она ушла?» «Нет, сэр». «Она уехала на лошади или в экипаже? Или ушла пешком?» «Пешком, сэр». «Я заметил, что она часто бывает в розовой беседке». «Я не знаю, сэр. Мои обязанности не приводят меня в сад». «Где в саду находится розовая беседка?» «Не могу сказать, сэр. Мои обязанности не приводят в сад». «Да, не запирайся, Майкл. Я буду спрашивать, пока от кого-нибудь это не узнаю». Лакей посмотрел на Кестреля с высоты своего немалого роста. На его лице читалось беспокойство и недовольство. Но, наконец, он вздохнул и сдался. «Выйдите через оранжерею, сэр, и спуститесь по лестнице. Идите по главной дорожке, пока не дойдете до дикого сада. Розовая беседка там». «Премного благодарен». Прихватив трость, Джулиан спустился в сад и зашагал по главной дорожке. Она вела мимо правильных цветочных клумб, через фигурно подстриженные кусты арки и мимо маленьких фонтанов, украшенных тритонами и наядами. Но за высокой живой изгородью природа сбрасывала ограничения, что наложили на нее ножницы садовников. Здесь, в чарующем беспорядке, цвели рододендроны, яблони предлагали птицам свои маленькие дикие плоды, магнолии трепетали в синестрогих берез, и повсюду цвели маки. Джулиан прикрыл глаза и обернулся вокруг, пытаясь уловить аромат роз. Наконец он почти случайно нашел розовую беседку. Она внезапно показалась из-за угла, изящное плетеное сооружение с мраморной скамьей внутри. Красные и белые розы увивали арки, свисали с крыши и гнездились в железных решетках. Среди цветов сидела Изабель. На ее серо-голубом платье играли пятна солнечного света, а на коленях лежал открытый альбом. Чепец девушки лежал на земле неподалеку. Должно быть, она слышала приближение Джулиана, так как встретила его ожидающим взглядом. Он подумал, что не так-то просто захватить Изабель врасплох. «Доброе утро», — сказал Кестрель. «Я пришел сюда найти вас. У вас, должно быть, есть ко мне вопросы?» «Есть. Но увидев вас здесь, среди роз и солнечными зайчиками в волосах, я почти забыл, зачем пришел». «Может быть, вы начнете сначала, мистер Кестрель?» «Прошу прощения, я знаю. Вы бы хотели, чтобы я этого не говорил. Но неужели, пребывая в самом живописном месте сада, с солнечной короной вместо шляпки, вы думаете, что я могу сохранить холодную голову? Поэта такое место привело бы в восторг. А любой мужчина, в ком есть горячая кровь, должен приложить огромные усилия, чтобы не броситься к вашим ногам. Но я думаю, что мое поведение – это образец сдержанности. Я думаю, вы и в силах сдерживаться и дальше. Вы не подадите мне чепец. Я сняла его лишь для работы. Если у вас и правда душа художницы, вы не будете наносить пейзажу такого урона, закрывая волосы и бросая тень от чепца на свое лицо. Это мое любимое место, мистер Кестрель. Пожалуйста, не будьте жестоки и не заставляйте меня его покидать. Боже упаси, если я мог быть к вам жесток. Я был бы сам самой добротой, если бы вы мне это позволили. Вы дадите мне чепец, или я должна сама за ним наклониться? Джулиан подал девушке ее убор, и та его надела. Обрамленная полями чепца, ее лицо формой стало походить на сердце. Спасибо. Кестрель опустил глаза на альбом. Это тот самый эскиз туфель для мисс Кредок? Да. Я показывала это ей сегодня утром. Кажется, она одобрила. Хотите взглянуть? И она протянула ему альбом. Белая вышивка шелком по атласу. Узор состоял из цветов в форме звезд. Должно быть, это был мирт. Они выглядели удивительно живыми, хоть и были расположены с изящной симметрией. Как она может тратить столько усилий и стараний на часть свадебного наряда, которую едва ли кто-то заметит? Тут Кестрель вспомнил слова Гея. Тот был убежден, что Изабель хочет выйти за Хью сама. Если это правда, то что же она должна чувствовать, готовя свадебный подарок счастливой сопернице? «Я хочу начать работать над ними как можно раньше», — сказала Изабель. «Иначе я не успею закончить. Свадьба ведь не будет отложена из-за убийства. Я не могу этого сказать, но это возможно». Она хотела забрать альбом, но Джулиан опередил ее. «Могу я взглянуть на другие ваши работы?» Девушка кивнула. Кестрель был бы не против сесть рядом с ней на скамью, но Изабель не оставила для него места, так что приходилось стоять. Он открыл альбом на первой странице и принялся листать. Ее рисунки были на диво хороши. Она умела передавать игру света и тени на пейзажах, даже не прибегая к цвету. Архитектурные изыски Беллигарда были переданы и с искусностью, и с пониманием. Людей, особенно родственников, она изображала легкими, умелыми штрихами. Джулиан особенно понравился один из набросков, где Фонклеры были запечатлены в своей гостиной. Сэр Роберт читает, леди Фонклер улыбается полковнику, с которым играет в карты, леди Тарлтон шьет с мрачной сосредоточенностью на лице, Хью о чем-то мечтает, Джанна рассматривает изображение модных нарядов, а Филиппа строит карточный домик. Кажется, Изабель хотела изобразить каждого за типичным для него занятием. Были в альбоме и портреты, показывающие, как по-разному отражаются в Фонклерах их семейные черты лица. Строгий сэр Роберт, суровая и драматичная леди Тарлтон, беспечный и немного слабый полковник, открытый и серьезный Хью. Еще художница без всякого сочувствия передала разницу между классической красотой Джианны и худым, непримечательным, но живым личиком Филиппы. Джулиан открыл рот, чтобы задавать вопрос, но передумал. Вместо этого он похвалил ее работы, и они немного поговорили о том, как она этому училась. «Но вы же пришли говорить не об искусстве», — заметила, наконец, Изабель. «Если вы хотели спросить что-то об убийстве, давайте поскорее покончим с этим». «Ну, конечно. Мисс Фонклер, вы художница, и по вашим работам я вижу, как вы умеете подмечать детали, те, которые большинство из нас пропускают. Я запомнил, что вы прошли близко от моей комнаты примерно в 20 минут шестого. Конечно, убийство могло произойти почти на час раньше, но оно могло случиться и на четверть часа позже. В таком случае девушка и убийца могли находиться в моей комнате как раз тогда, когда вы проходили совсем рядом. А вы не рассматриваете возможность, что убийца я?» Это застало его врасплох. «Полагаю, что да. А вы убийца?» «Нет. Но я не могу придумать ни одной причины, по которой вам стоило бы мне верить». «Вы удивительная женщина». «Опять, мистер Кестрель? Я не флиртую с вами. Не сейчас, по крайней мере. Я впечатлен. Вот и все. Спасибо. Так в чем именно заключается ваш вопрос? Вы уверены, что не видели и не слышали ничего необычного с того мига, как вернулись в дом через оранжерею и до того, как вернулись к себе в комнату?» «Я думала об этом с прошлого вечера, но не могу ничего вспомнить. Я полагаю, все было как обычно, иначе я бы заметила. Я наблюдательна и хорошо знаю дом. А насчет звуков, вот к ним я не прислушивалась. Если из вашей комнаты и доносился какой-то шум, я не обратила внимания. Хотя повышенные голоса или борьбу я бы услышала. У меня есть еще один вопрос. Боюсь, он не очень приятен. Кажется, все ваши вопросы такие. И каков же он? Как вы затачиваете карандаши?» Ее глаза расширились. «Вы очень скрупулезны, не так ли?» «Что же, это может помочь определить орудие убийства, но я не слишком на это надеюсь. Будь я убийцей, то выбросил бы нож в колодец или спрятал под камнем на дороге, или еще как-то избавился бы от него. Но сейчас я пытаюсь понять, не пропадало ли в доме какого-нибудь ножа?» «Мой нож не пропадал, вот он!» Девушка открыла пенал. Внутри были аккуратно уложены карандаши и индийская стирательная резинка. На своем месте нашелся и нож с перламутровой рукоятью. Изабель протянула инструмент Джулиану. «Вы им точите карандаши?» Он вытащил нож из черного бархатного чехла. Лезвие было 3-4 дюймов в длину. «Это не очень удобно», — признала она. «Перочинный нож был бы удобнее и безопаснее. Тетушка Кэтрин всегда говорит, что этим я порежусь, но этот нож принадлежал моему отцу. Это одна из немногих вещей, что остались от него. Куда больше продали, когда он умер. У него были страшные долги». «А кто были ваши родители?» «Мой отец Саймон Фонклер. Его отец и отец дяди Роберта – братья. Так что дядя Роберт мне не родной дядя, а двоюродный. Родители умерли от инфлюенции, когда мне было 3 года. И дядя Роберт с тетей Сесилией взяли меня к себе. Они были очень добры. Отец не оставил мне ни гроша. У него были все возможности разбогатеть. Наполовину закончено изобретение, плантация на Барбадосе, но от них не было никакого толка. Это был слабый человек», — лаконично закончила она. «Но он был Фонклером». Джулиан вернул ей нож. «Вчера вы не оставляли этот пенал без присмотра? Между 5:30 и 6 вечера? Нет. Он был при мне, когда я была в саду и когда вернулась в дом. Никто не смог бы воспользоваться моим ножом, чтобы убить эту девушку. Ну, кроме меня, конечно. Мисс Фонклер, если вы видели или слышали что-то, из-за чего кого-то из членов вашей семьи можно было бы заподозрить в убийстве, вы бы рассказали об этом?» Прямо спросил Джулиан. Изабель стойко выдержала его взгляд. «Нет, мистер Кестрель. Не рассказала бы».